Замерз, цвета погасли, но наше время стало ясным. Бояться этого не стоит, с нами вряд ли кто-то поспорит. О том, что мир и так простужен, о том, что дождь уже не нужен. И наша жизнь пустое место, а мы никому не нужны. А лучшей жизни остается лишь мечтать и в книжках читать. Там хорошо, где нас нет, это бред, или с другой планеты свет. Может это сон, может это счастье, может это грусть, может радость. Может это было, может это будет, нас с тобой никогда не забудут. Наши слова никто не слышит, но вся планета ими дышит. И пока нам обещают концы света, весна сменяет зиму, а осень лето. А лучшей жизни остается лишь мечтать и в книжках читать. Там хорошо, где нас нет, это бред, или с другой планеты свет. Может это сон, может это счастье, может это грусть, может радость. Может это было, может это будет, нас с тобой никогда не забудут. И в книжках читать. Нам хорошо, где нас нет, это бред, или с другой планеты свет. Может это сон, может это счастье, может это грусть, может радость. Может это было, может это будет, нас с тобой никогда не забудут. Никогда.